Глава 21. Пиратское похищение пирата. Мы с Аннабет шли рука об руку, когда я вдруг заметил в уголке двора Гермеса. Он в брызгах фонтана рассматривал послание, пришедшее почтой Ириды. Я скосил глаза на Аннабет. «Подожди меня у лифта». «Ты уверен?» — спросила она. Потом посмотрела на мое лицо, сказала: «Да, вижу, уверен». Гермес, казалось, не заметил моего приближения. Изображения в струях фонтана сменились так быстро, что я толком не успевал их разглядеть. Мелькали новостные сводки из мира смертных, сцены разрушений, произведенных тифоном, руины, оставшимися на Манхэттене после нашего сражения, президент, дающий пресс-конференцию, мэр Нью-Йорка, американские автомобили на улицах Америки. «Поразительно!» – пробормотал Гермес. Он повернулся ко мне. 3000 лет прошло, а мне так и не удалось свыкнуться с силой тумана и невежеством смертных. «Да, ну спасибо». «Нет, Йет, я не тебя имел в виду, хотя, пожалуй, мне следует удивиться, что ты отверг бессмертие». Это было правильным выбором. Гермес с интересом посмотрел на меня, а потом снова вернулся к посланию. «Ты только посмотри на них. Они уже решили, что тифон был катастрофическим штормом. Кто бы возражал? Они пока не сообразили, каким образом все статуи в Нижнем Манхэттене исчезли со своих пьедесталов и оказались разбитыми в мелкие дребезги. Они все время показывают фотографию, на которой изваяние Сьюзен Энтони душит статую Фредерика Дугласа. Примечание. Американские борцы за права женщин и чернокожих в XIX веке. В 1860 году между ними возникли разногласия, а Дуглас был готов к компромиссам, требуя права голоса только для чернокожих мужчин, тогда как Энтони утверждала, что равными правами должны пользоваться все. Но я полагаю, они придумают какое-нибудь логическое объяснение этому. Город сильно разрушен. Как это ни странно, не очень. Смертные, конечно, в ужасе. Но это же Нью-Йорк. Я никогда не видел людей с таким запасом жизненных сил. Думаю, через неделю они вернутся к нормальному образу жизни. И, конечно, не без моей помощи. Твоей? Я же был глашатаев. Моя обязанность контролировать, что говорят смертные, если возникает необходимость помогать им осмыслить случившееся. Я их утешу. Поверь мне, они спишут все это на катастрофическое землетрясение или вспышку на солнце, что угодно, только неправда. В голосе Гермеса слышалась горечь. Джордж и Марта обвивались вокруг его жезла, но помалкивали, отчего я решила, что Гермес пребывает в бешенстве. Наверное, лучше мне было держать язык за зубами. Но я сказала: «Я должен извиниться перед тобой». «За что?» Гермес смерил меня подозрительным взглядом. «Я думал, ты плохой отец», — признался я. «Я думал, ты оставил Луку, потому что знал его будущее и ничего не предпринимал, чтобы его предотвратить». «Я и в самом деле знал его будущее», — несчастным видом сказал Гермес. «Но ты ведь знал больше, не только плохое, не только то, что он станет на стезю зла. Ты предвидел и то, что он совершит в конце. Ты знал, он сделает правильный выбор, но не мог сказать ему об этом, правда?» Гермес, не мигая, смотрел в фонтан. «Никто не может вмешиваться в судьбу Перси, даже Бог. Если бы я предупредил его о будущем или попытался влиять на его выбор, то все было бы еще хуже. Молчать, держаться подальше от него – это было самое трудное из того, что доставалось на мою долю. Ты должен был сделать так, чтобы он сам нашел путь и сыграл свою роль на спасение Олимпа. Гермес вздохнул. Не нужно мне было злиться на Аннабет, когда Лука посетил ее Сан-Франциско. Да, я знал, что ей придется сыграть важную роль в его судьбе. Я предвидел все это. Я думал, может, ей удастся сделать то, что не по силам мне. Может, она спасет его. Когда она отказалась идти с ним, я едва сдерживал гнев. Глупо. На самом деле, мне нужно было злиться на себя самого. Но Аннабет все же спасла его, сказал я. И Лука умер героем. Он принес себя жертву, чтобы убить Кроноса. Я благодарю тебя за эти слова, Перси. Но Кронос жив. Убить Титана невозможно. И это означает... Не знаю, проворчал Гермес. Никто из нас не знает. Превращен в прах, развеян по ветру. Что ж, может, он размазан таким тонким слоем, что он никогда больше не сможет обрести сознание. Я уж не говорю о теле, но было бы ошибкой считать его мертвым, Перси. В животе меня от этих слов на все будто перевернулось. А где другие титаны? Ударились бега, скривился Гермес. Прометей прислал Зевсу письмо с кучей извинений за то, что поддерживал Кроноса. Он, мол, только пытался минимизировать ущерб и всякая такая чушь. Если ему хватит ума, то следующие несколько веков он будет сидеть тихонько и не высовываться. Криас бежал, а гора Отрис лежит в руинах. Когда стало ясно, что Кронос терпит поражение, а океан ушел на глубины. А вот мой сын Лука мертв, и умер он, думая, что я не любил его. Я себе никогда не прощу. Гермес ударил своим жезлом водяные брызги. Послания Риды исчезли. «Когда-то давно, — сказал я, — ты говорил мне, что самое трудное в положении Бога — это не способствовать помочь собственным детям. И еще ты говорил мне, что не можешь поставить крест на своей семье, как бы они ни подталкивали тебя к этому. Но теперь ты хочешь сказать, что я еще и лицемер? Нет, ты был прав. Лука любил тебя. В конце концов, он понял свою судьбу. Я думаю, он понял, почему ты был не в силах помочь ему. Он вспомнил то, что было важно. Слишком поздно для него и для меня. У тебя есть другие дети. Воздай должное Луке, признав их. Все боги могут сделать это. Они попытаются, Перси. Плечи Гермеса безвольно повисли. Нет, мы все попытаемся сдержать обещание. И может, на какое-то время ситуация улучшится. Но мы, боги, всегда плохо держим свои клятвы. Ведь и ты родился благодаря нарушенному обещанию, помнишь? Потом мы становимся забывчивыми. А с нами это всегда происходит. Ты можешь измениться. Гермес рассмеялся. Ты думаешь, что спустя 3000 лет боги могут изменить свою природу? Да, думаю. Казалось, Гермеса удивил мой ответ. Ты думаешь, Лука в самом деле любил меня после всего того, что случилось? Я в этом уверен. Гермес уставился в фонтан. Я дам тебе список моих детей. У меня есть мальчик в Висконсине, 2 девочки в Лос-Анджелесе и другие. А ты постараешься доставить их в лагерь? Обещаю, сказал я. Я не забуду. Джордж и Марта зашевелились на жезле. Я знаю, змеи не умеют улыбаться, но мне казалось, они пытаются. Перси Джексон, проговорил Гермес, возможно, ты преподал нам кое-какой урок. На пути с Олимпа Анаса поджидал еще один бог. Посреди дороги стояла Афина, скрестив на груди руки. На лице у нее было такое выражение, что мне как-то сразу поплохело. Она переоделась. Джинсы и белая блузка сменили доспехи, но от этого богиня не казалась менее воинственной. Ее серые глаза сверкали. «Так, значит, Перси, ты останешься смертным», — констатировала она. «Да, моя госпожа, я бы хотела узнать, почему ты принял такое решение. Я хочу быть обычным человеком, я хочу вырасти, как все, закончить школу. А моя дочь, я не мог оставить ее», — признался я сквозь комок в горле. «И Гровера», — быстро добавил я, — «и пощади мои уши». Афина подошла ко мне вплотную, и я ощутил исходящую от нее ауру силы, от которой у меня мурашки побежали по коже. «Как-то раз я говорила тебе, Перси Джексон, что ты ради спасения друга готов уничтожить весь мир. Возможно, я ошибалась. Похоже, ты спас и мир, и своих друзей. Но ты теперь должен тщательно взвешивать каждый свой шаг. Я дала тебе благодать сомнения. Смотри, не напортач». И словно подтверждение того, что сушить со мной она не намерена, Афина тут же обратилась в стол пламени и унеслась прочь, опалив мою рубашку. Аннабет жала меня у лифта. «Что это от тебя дымом пахнет?» «Это долгая история», — ответил я. Мы вместе с ней спустились на первый этаж. Никто из нас не произнес ни слова. Фоновая музыка была просто ужасной. Нил Даймонд или какое-то подобное старье. Нужно было мне и это попросить у богов, чтобы в лифт играла хорошая музыка. Мы вышли в холл, я увидел там маму и Пола. Они перепирались с лысым охранником, вернувшимся на свое место. «Я вам говорю», — кричала мама, — «мы должны подняться туда. Мой сын...» Тут она увидела меня, и глаза у нее расширились. «Перси!» Она с такой силой обняла меня, что я чуть не задохнулся. «Мы видели, что над зданием появился синий свет», — бормотала она, — «но ты все не спускался, не спускался, а наверх ты поднялся 100 лет назад». Она начала немного нервничать, — сухо заметил Пол. «Со мной ничего не случилось», — сказал я. А мама в это время обнимала Аннабет. «Теперь все хорошо». «Мистер Блофис», — улыбнулась Аннабет, — «вы так классно поработали мечом». Пол пожал плечами. «Мне показалось, что именно это от меня в тот момент и требуется. Но, Перси, неужели это правда? Я имею в виду эту историю про 600-й этаж. Олимп? Да, правда». Пол с мечтательным выражением поднял голову к потолку. «Я бы хотел это увидеть». «Пол», — заворчала мама, — «ты же знаешь, это не для смертных. И вообще, самое главное, что мы живы, все мы». Я уже собирался расслабиться. Все, казалось, складывалось идеально. Мы с Аннабет живы. С мамой и Полом ничего не случилось. Олимп спасен. Но жизнь полубога никогда не бывает легкой. В этот момент в холл с улицы вбежал Ника. И, судя по его лицу, я сразу понял, что случилось что-то неприятное. «Рэйчел, я только что столкнулся с ней на 32-й улице». Аннабет нахмурилась. «Что она натворила на сей раз? Все дело в том, куда она отправилась», — помотал головой Ника. «Я ее предупредил, что если она попытается, то умрет. Но она упрямая. Она взяла пирата и...» «Она взяла моего Пегаса?» — спросил я. Ника кивнул. «Она направилась на холм полукровок. Сказала, ей нужно попасть в лагерь».